Достоевский писал, как мы знаем, что на крайность отрицания Бога, какая положена в «Инквизиторе», ответом является весь роман, и это так. Но самые важные задушевные убеждения автора «Братьев Карамазовых» сосредоточены, сгущены в шестой книге романа «Русский инок», идущий следом за тою, в какой Иван обольщает Алешу своими лукавыми идеями, и такое последование не случайно. Мы знаем, что ближайшими прототипами образа старца Зосимы стали святитель Тихон Задонский и преподобный Амвросий Оптинский. Величавая фигура святителя привлекала Достоевского еще в пору зарождения замысла жития великого грешника, и писатель долго примеривался к идее отобразить лик этого подвижника, предприняв первую, отчасти робкую попытку еще в романе «Бесы». Посещение Оптиной пустыни и знакомство с преподобным Амвросием обогатило творческое сознание писателя и помогло ему наделить своего Зосиму многими живыми чертами, перешедшими из реальности на страницы «Братьев Карамазовых». Кроме того, в описании монастыря читатели романа легко узнают действительный облик Оптиной пустыни. В поучениях же старца Зосимы светится святоотеческая мудрость. И исследователи указывают на многие источники, которые использовал Достоевский, представляя перед нами учение старца. Эти источники – труды преподобного Исаака Сирина, творение святителя Тихона Задонского прежде всего. И вот если обобщить то, что говорит старец, то мы можем выделить в его учении следующие основные идеи. Это идеи, которые вытекают прямо из святоотеческой мудрости. Прежде всего, Христос – Бога-человек, идеал, цель и венец мира. И этот Христос у нас – это русский, православный Христос. Затем, божественный лик заключен в каждом человеке. Третье. Основа всего мира – любовь. Любовью связуется мир. Любовь сердечная претворяет мир в рай. Любовь – основа для чувства смиренной всеответственности одного за всех. И невозможность деятельно любить есть ад. Следующая мысль. Путем страданий добиваемся смирений и приобретаем любовь сердечную. Далее. Необходимость свободной веры без чуда – это вера из сердца. Вот то, что должно жить в человеке. Возможность для верующего мгновенного покаяния – это перерождение его сердца. Понимание свободы, основанное на принципе полнейшего удовлетворения земных потребностей человека, ложно и ведет к еще большей несвободе и кровавым трагедиям. Истинное понимание свободы заложено в идее отречения от такого принципа. В этом важнейшее значение иноческой жизни, утвержденной на отказе от лишних и ненужных потребностей и на отсечении своеволия. Следующая мысль. Попытка устроения в мире без Христа приведет к отказу от понятия греха и преступления и к возрастанию их в мире. Но Христос обережет мир ради кротких и смиренных от всеобщего самоуничтожения. В молитве человек укрепляет в себе образ Христов и тем спасается от гибели в житейских блужданиях. Смирение есть сознание собственной сугубой греховности. Судить поэтому надобно прежде в себя, но не ближних своих. Далее. Гордыня есть приобщение сатане, поэтому пребывание в духе гордыни – это ад добровольный и ненасытимый. И, наконец, гордыня есть причина отказа признать свою ответственность за весь грех людской. Вот эта система воззрений старца, это учение старца, не есть измышление ума самого Достоевского. Достоевский здесь вторичен по отношению к мудрости святоотеческой и по отношению к мудрости Священного Писания. И вот это учение есть опровержение системы идей, которую утверждает инквизитор, то есть дьявол. И вот дьявол обрушивает на Алешу новые испытания. После кончины старца являются слишком скорые признаки тления. И это приходит как бы в резкое противоречие с ожиданием несомненного чуда. Правда, Алешу смущает не отсутствие чудес как таковых, потому что он, пишет о нем автор, был даже больше, чем кто-нибудь реалистом. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Само по себе отсутствие чуда такую веру, как у Алеши, повергнуть не может. Он духом возмутился от другого чувства. «Не чудес опять-таки ему нужно было», – пишет автор, «а лишь высшей справедливости, которая была по верованию его нарушена и чем-то так жестоко и внезапно было поранено сердце его». И что в том, что справедливость это в ожиданиях Алеши самим даже ходом дела приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его? Но справедливости жаждал, справедливости, а не только лишь чудес. И вот тот, который должен бы был, по упованиям его, быть вознесен превыше всех в целом мире, тот самый, вместо славы ему подобавший, вдруг низвержен и опозорен. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Вот вопросы, которые тотчас же измучили неопытное и девственное сердце его. И не забудем, ведь Алеша приходит в монастырь, уже отравленный разговорами с Иваном. О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных стихийных, так сказать, ее верований. Бога своего он любил и веровал в него незыблемо, хотя и возроптал было на него внезапно. Но все же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее. И вот это выходит наверх. Выходит наверх в разговоре с Ракитиным, который слишком в грубой форме выразил суть обиды Алеши. «Так ты вот и рассердился теперь на бога-то своего, взбунтовался, чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали. Эх, вы!» И Алеша длинно и как-то прищурив глаза посмотрел на Ракитина, и в глазах его что-то сверкнуло, но не озлобление Ракитина. «Я против Бога моего не бунтуюсь, я только мира его не принимаю», — криво усмехнулся вдруг Алеша. Алеша заговорил словами Ивана, воспринял в себя его соблазн, его бунт. Теперь он как никогда оказался близок к этому «все позволено». Он себе и впрямь позволяет, поддаваясь бесу Ракитина. Позволяет, идет грушеньке, соглашается съесть колбасу в постный день. И для него ведь это слишком многое. В Алеше, в этом положительно прекрасном человеке, пошатнулась вера. Ибо он вдруг разуверился в справедливости Божией. И нет ничего страшнее для верующего. Отвержение справедливости Создателя мира не может не обречь человека на этот трепет. Ибо справедливость в данном случае сознается не как категория нравственная, но как онтологическая. Религиозная этика есть одновременно религиозная онтология, заметил по этому поводу Семен Франк. Разум и душа, отвергающие такую справедливость, неизбежно тем возлагают на Бога ответственность за зло, действующее в мире. И вновь возникает этот вопрос: как избыть зло? И если Творец несправедлив, то ведь и зло неуничтожимо. Так трепещет сердце, которое соблазнено бесом, и страшные вопросы обрушиваются на человека. Вот это и есть кульминация романа. Будет ли порвана связь между миром святости и житейской стихией секулярного мира? Вслед за бунтом Ивана следует бунт Алеши, еще более страшный для судеб мира, нежели первый. Если в Боге нет справедливости, то он не есть абсолютная ценность. А это означает одно, и во всем мире невозможности ценности непреложные. Тогда все относительно, тогда миру не на чем удержаться. Он обречен на распад и гибель. Вот парадокс. Гуманизм, утверждающий ценность человеческой личности вне Бога, обречен на отрицание этой самой ценности. Совершенно прав был Лоский. Если нет абсолютных ценностей в мире, то и личность человеческая не есть абсолютная ценность. Данное индивидуальное лицо для одних есть нечто положительное, ценное, доброе, а с точки зрения других – зло. Последовательный вывод отсюда есть формула «все позволено». прийти к такому выводу, тем легче, что отрицание бытия Бога обыкновенно сочетается с отрицанием индивидуального личного бессмертия. В самом деле, придя к мысли, что личность есть нечто приходящее, вспыхивающее на время и потом навеки погасающее, необходимо признать, что личность не имеет абсолютной ценности. Так писал Лоски, и мы можем согласиться с ним, что на таких основаниях мир обречен. И вот обречен ли мир? Ответить на этот страшный вопрос возложено на Алёшу Карамазова. Все силовые линии, пронизывающие пространство романа, сходятся в одной точке. И эта точка – бунт Алёши. Бунт положительно прекрасного человека. Глава, в которой повествуется об одолении героем своей поколебленности веры, называется знаменательно «Кана Галилейская». Если когда-то воскресение Раскольникова, увязшего в грехе, совершалось при духовном воздействии последнего величайшего чуда Христова – воскрешения Лазаря, то Алёше достаточно вновь соприкоснуться с первым из чудес, с чудом в Кане Галилейской, чтобы возродиться в обновленной и крепчайшей вере. Алёша возвращается в келью, где стоит гроб с телом усопшего старца и слушает чтение Евангелия с рассказом о чуде. Он духовно переживает давние события, как нечто, происходящее едва ли не на глазах его, а затем представший ему в видении старец напоминает о беспредельной любви Спасителя к роду человеческому. Вот что важно. Передавая чтение Евангелия очень подробно, Достоевский опускает итоговый стих, завершающий рассказ о чуде. Этот стих такой: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». И эта фраза опущена. И это не случайность, потому что содержание последнего стиха автор как бы перелагает на язык художественного образа, венчающего повествование об уверовании еще одного ученика Христова. Тут чудо продолжается в веках. «Полный восторгом душа его, — пишет Достоевский о своем герое, — душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни, золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесную. Тайна земная соприкасалась со звездную. Алёша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее. Он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю. Но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоя, и люби сии слезы твои», — прозвенело в душе его слова старца Зосимы. О чем плакал он? Он плакал в восторге своем даже об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления своего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь с миром иным. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения. О, не себе, а за всех, за все и вся, а за меня и другие просят. Прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарилась в уме его, и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда-никогда не мог забыть Алёша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердую верою в слова свои. Через 3 дня он вышел из монастыря, что согласовалось со словами покойного старца его, повелевшего ему пребывать в мире.